Раздел 31. Хенрик безуспешно боролся со снегом. Низко опустив голову, он упрямо шел по сугробам, уже сам не зная куда. Он надеялся, что дошел до луга за Алуденом, но убедиться не мог. Стоило ему поднять глаза, как в них тут же впивались ледяные иглы. «Идиот», — думал Хенрик, — «надо было остаться в сарае. Нельзя выходить на улицу в зимний шторм». Хенрику вспомнился тот кошмарный вечер, когда ему было 7 лет, и он навещал бабушку и дедушку. Ему тогда казалось, что их дом окружила стая рычащих львов, в любую минуту готовых ворваться в окна и двери. Когда он проснулся на следующее утро, львы исчезли. Во дворе было тихо, и, выглянув в окно, он увидел, что все вокруг превратилось в белоснежную пустыню. «Ночью был шторм», — сообщил дедушка Алгот. Сугробы доходили до окна. Входную дверь так завалила снегом, что ее нельзя было открыть. Повсюду, куда ни посмотри, сверкал ослепительно белый снег. «Как ты узнал, что будет шторм, дедушка?» — спросил он. «Никто никогда не знает, когда будет шторм», — ответил дедушка. «Он всегда приходит внезапно». Теперь Хенрик сам в этом убедился. У него не было никаких сомнений в том, что здесь, на берегу Балтийского моря, его застиг тот самый ужасный зимний шторм, которого так боятся и моряки, и островитяне. Никогда еще он не видел такого снегопада. Тяжелая коса затрудняла движение, и Хенрик вынужден был бросить ее в снегу, но топор не выпустил. Он шел медленно, делал 3 шага, потом отдыхал, потом снова 3 шага, запрещая себе садиться на промерзшую землю. Через некоторое время ему пришлось делать остановку после каждого шага. Сквозь шум ветра до Хенрика доносился треск льда, ломаемого волнами. По крайней мере, ему казалось, что это трескается лед на море. Он не мог открыть глаза, чтобы проверить. Боль в животе притупилась, видимо, холод остановил кровотечение, или он так окоченел на ветру, что перестал ощущать боль. Подсознание играло с ним злые шутки. Хенрику казалось, что его душа вылетела из тела и парит рядом, издеваясь над его неуклюжими попытками перебороть шторм. Хенрик подумал о Катрин, хозяйке Алудена. С ней было так приятно работать. Милая женщина, похожая на Камилу. Камила. Хенрику вспомнилось тепло ее тела, когда они спали рядом в кровати. Но мысли о Камиле тут же унес холодный ветер. Было поздно поворачивать назад к сараю, да и вряд ли он сможет найти дорогу. Оставалось только идти к маяку. Но где этот чертов маяк? Хенрик открыл глаза и сквозь снежную стену различил слабый свет впереди. О, значит, он идет правильно. Вдохнуть-выдохнуть, вдохнуть-выдохнуть. Внезапно в бок ему ударил ветер, сбив с ног. Хенрик рухнул на колени, выронив топор. Ему стоило огромных трудов выудить его из сугроба и сунуть под куртку рукояткой вниз. Топор предназначался братьям Сирелиус, его нельзя было терять. Хенрик пополз на коленях на север, точнее туда, где, как он думал, был север. У него не осталось выбора, нельзя было останавливаться. Если в шторм остановишься, чтобы отдохнуть, непременно замерзнешь и умрешь. «Воры заслуживают смерти», — вспомнились ему слова дедушки Алгота. «Они хуже коровьего навоза и рыбьей требухи». Хенрик покачал головой. Дедушка всегда ему доверял, но Хенрик всегда его обманывал. И не только его. Он обманывал учителя, друзей, родителей, работодателя, владельцев домов, которые ремонтировал, Камилу. Пока они были вместе, он так долго обманывал ее, что ей это надоело. Удар отверткой в живот. Он это заслужил. Внезапно кто-то схватил его за одежду. Хенрик в панике дернулся, высвобождаясь из плена тростника, за который зацепился курткой. Остановившись, прилег на снег и зажмурился. Если перестать бороться и заснуть, все кончится. И боль в животе, и угрызение совести. Какая она смерть? Холодная, теплая? Перед глазами его возникли братья Сирелиус. Они издевательски ухмылялись. Хенрик вздрогнул и начал подниматься.